Глава 36. Увидимся ли мы когда-нибудь? Ледяной вал остановился. На Фраме вновь воцарилось хорошее настроение. То и дело полярники подсмеивались друг над другом, над своими страхами. Главная жертва шутников оказался Бент Бенсон. Ему ничего не хотелось оставлять на произвол судьбы. Он искусно связал шнурками и ремешками щетки, ножницы, бокалы, десятки других мелких предметов, повесил их на себя и позвякивал ими при каждом шаге. Словно каталонская танцовщица кастаньетами смеялись над беднягой рулевым, который готов был провалиться сквозь землю. Это было серьезное испытание. После этой ночи я окончательно убедился в том, что ни за что на свете не захотел бы путешествовать пешком по льду, признался доктор Свердрупу. «Дорогой наш корабль выдержал, сдал экзамен». Нансен с гордостью смотрел на свое детище. Крепкие морозы продолжали упорно держаться. В один из последних февральских дней, точно в полдень, небо слегка порозовело, и с каждым днем все больше стало краснеть. Утихли разговоры, прекратился беззаботный смех. Даже те, кто никогда не мог удержаться от шуток, стали серьезными. Еще внимательнее, чем обычно, все следили за каждым жестом, за каждым словом Нансена, предупреждали все его желания. Глядя на его спокойное лицо, на гордую, ни перед чем не склонявшуюся голову, они старались побороть мысль о скорой разлуке. Они гордились своим начальником, но в то же время им было очень грустно. В то памятное утро над Фрамом разразилась вьюга. Собаки рвались в упряжки, нарушая тишину радостным лаем. Еще минута, и они легко, словно перышки, сорвут с места 6 тяжело нагруженных саней. Лай заглушал голоса взволнованных людей. «Готовы?» Мужские рукопожатия, последний взгляд на корабль, щелчок кнута. И вот уже первые сани скрылись из виду, поглощенные вьюгой. Вьюга быстро заглушила и крики провожающих, и выстрелы. Свердруп и еще 4 некоторое время сопровождали Нансена и Йохансена. Сильные откормленные собаки тащили сани, как бешеные. Лыжники с трудом успевали за ними. Внезапно Фритюф услышал крик: «Стой! Стой!» Последние сани на большой скорости зацепились за острый край ледяной глыбы. 3 поперечные планки были сломаны. Дальше ехать уже не было смысла. Нужно было не только вернуться на корабль и исправить повреждения, но и уменьшить поклажу. «Это недобрый знак, они не должны отправляться, но как об этом сказать Нансену?» — горячились некоторые. Никто не осмеливался прямо поговорить с начальником. Свердруп же только пожимал плечами. «Стыдитесь, вы суеверны, как какие-то дикари. Мы никогда не пересекли бы Гренландию, если бы обращали внимание на такие мелочи. Кто не настойчив, тот далеко не уйдет. Пусть лучше никто и слова не говорит Фритюфу о каких-то предзнаменованиях. 2 дня спустя, 28 февраля, вновь прощание. Но через несколько километров стало понятно, что не последнее. Путешественники шли целый день и сумели преодолеть лишь 6 километров. Нансен принял решение оставить несколько мешков с пищей для собак. На следующий день 2 путешественника уже одни отправились дальше в неизвестность. Их спутники должны были вернуться на Фрам. Только Свердруп и Нансен не сомневались в успехе. Капитан без всяких оговорок слепо верил в счастливую звезду друга. «Если ты, достигнув полюса, первым вернешься на родину, подожди возвращения Фрама, не отправляйся на Южный полюс без меня», — попросил он в последнюю минуту. «Обещаю тебе это», — в голосе Нансена прозвучало с трудом подавленное волнение. Вряд ли можно было найти лучшие слова в момент расставания. Уверенность Свердрупа придала Фритюфу сил в эту трудную минуту. Долго молча стояли 5 человек, не в силах отвести глаз от растворявшихся среди белой пустыни силуэтов их товарищей. На Фраме, чтобы не думать о судьбе путешественников, не задавать себе вопросов, ответить на которые было невозможно, все еще с большей, чем обычной энергией принялись за работу. Но не прошло и недели, как с палубы раздался крик вахтенного: «Человек на горизонте!» Нансен опять возвращался. Несколько минут спустя за ним показался Йоханссон. Слишком сильны морозы. Собаки по ночам не смыкали глаз, скулили и выли. Наша одежда в спальных мешках покрывалась ледяной коркой. Дальше идти было нельзя. Вероятно, мы рано отправились. Надо еще подождать некоторое время. Разве я не говорил, что это недобрый знак? Хорошо, что они вернулись. Быть может, наконец раздумают. И зачем это тащиться к полюсу? Мы так дрейфуем в никому неизвестных краях. Разве этого недостаточно? Что им жизнь надоела? Шептали по углам члены экспедиции, радуясь в глубине души, что видят своих товарищей целыми и невредимыми. Но те, кто думал, что Нансен сдастся или задумается о недобрых предзнаменованиях, плохо его знали. К неудачам он отнесся по-своему. Он еще раз тщательно проверил все снаряжение и еще раз прикинул вес каждого предмета. «Одежду я возьму только шерстяную. В последний момент я надел куртку и штаны на волчьем меху и поплатился за это. Днем во время движения я буквально плавал в тяжелой, пропитанной потом волчьей шкуре, а ночью замерзал в ней, закованный в ледяной панцирь, как в стальную броню. Теперь меня уже никто не уговорит надеть меха. «Я предпочитаю мерзнуть днем», — рассказывал он Свердрупу.